Ни ли парень не маленький, чуть за 6 футов и вес у него фунтов 185-190, но влетел то в него товарный поезд под названием Александр Семенов, а я и выше, и тяжелее, так что устоять на ногах шансов у Нили не было. Я же забираю шайбу, и тут же набрасываю ее на пятачок, где Гартнер опережает Бурка и бросает с метра. Звонкий звук попадания шайбы в штангу тонет в сирене и восторге трибун. На 19:00, а счет уже открыт. ОДН, 0. Первый период, до перерыва 16:20. Счет 1:0. Моя тройка на скамейке, а на площадке парни Мадана. Штясны пробрасывает шайбу мимо игрока Бастона, входит в среднюю зону и тут же хватается за лицо. Нашему словаку сзади прилетела клюшка от обыгранного мгновением ранее Линдона Байерса, и рука Ван Хиллемонда поднята вверх. Удаление, но игра не остановлена. Шайбу подхватил Мадана и тут же вернул ее в нашу зону пасом на Манту. Мо притормозил за воротами и дал время сесть на скамейку сначала Штясны, а потом и Третьяку. Отложенный штраф, и я вышел 6-м полевым. Манта пасует на вышедшего вместо Штясны Гартнера, Майк передачей находит на противоположном фланге своего тезку Мардана, и мой приятель входит в зону. Мы с Хельмутом создаем трафик перед воротами Бастона, и Мадана с кистей бросает. Лимилин отбивает, но на отскоке первый я. Добивать неудобно, защитники мне очень активно мешают, и я отбрасываю шайбу на Мадана. Майк снова бросает, на сей раз щелчком. Лимилин отбивает, но шайба попадает в конек Балдериса и отлетает точно на крюк моей клюшки. Добивание и есть вторая шайба. 2-0. Трибуны заходятся в восторженных криках, под сводами арены звучит ария, а вся шестерка игроков Миннесоты обнимается у ворот Бастона. Начало матча у нас получилось. Две быстрые шайбы — это всегда хорошо. Первый период. До перерыва 9:20. Счет 2:0. Получаю шайбу от Беллоуза. Ускоряюсь и с острого угла бросаю по воротам Леммелина. Кипер Бастона ловит шайбу, но тут же опускает ее на лед и не дает судье остановить игру, пасуя своему защитнику. Тот не спешит начать атаку и, стоя за воротами, дает время на смену, что своим партнерам, что нам. Я меняюсь на Арчибальда, а потом и остальные нападающие третьего звена выходят на лед. Бастон же начинает свою атаку. Шайбу получает Крейг Яни, через пас входит сначала в среднюю, а потом и в нашу зону, и в итоге мишки расставляются для позиционного нападения. Яни отдает своему левому крайку Картеру, тот пасует защитнику, принимает от него обратную передачу и бросает. Третьяк на месте и ловит шайбу. Вбрасывание. Арчибальд его проигрывает, и Яни отдает под бросок защитнику Педерсену. Сильный щелчок, Третьяк снова в игре, но в этот раз он не ловит, а отбивает. Шайба в итоге отлетает к Толе Семенову, тот отдает ее Де Пальме, но Ларри неожиданно ошибается. Буквально на ровном месте падает, позволяет игроку Бастона завладеть шайбой, и как будто этого было мало, еще и лежа на льду клюшкой цепляет того за ноги. Следует падение, а потом и свисток. Удаление. Мы остаемся вчетвером. На площадку выходит наша вторая спецбригада меньшинства, почему-то первую, где центра играю я. Пейдж решил не выпускать. Вбрасывание в нашей зоне, Душан Пасик его выигрывает, но Курта Гиллиса накрывает нападающий Бастона, который отбирает шайбу у нашего защитника. Следует быстрая передача на Ниле, и Кэмп беспрепятственно расстреливает ворота Третьяка. Влад отбивает, но игроки Бастона куда активнее на пятачке, и следует повторный бросок от Бобби Карпентера, с которым Третьяк уже ничего сделать не смог. Сложно спасти ворота, когда лежишь в правом углу, а бросок следует в левый. 1-2. Бастон не собирается выкидывать белый флаг. Что ж, никто и не говорил, что это будет легко. До конца периода счет не изменился, хотя что у нас, что у Бастона, были очень хорошие моменты. Сначала я убежал на рандеву с Лимилином и кинул в домик, но кипер гостей успел среагировать и отбить. Потом Митч Миссе чуть было не стал автором самого курьезного гола текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Он выбрасывал шайбу из нашей зоны во время меньшинства, и та угодила в створ. Простейшая ситуация для кипера гостей, шайба едва ползла, но Леммелин неожиданно пропустил этот бросок, который угодил в штангу. Ну а на исходе периода игроки Бастона дважды за в одной атаке промахнулись мимо пустого угла ворот Третьяка. И если в первом случае Бурка еще можно извинить, угол его броска был достаточно острым, то промах Ниле был уже из разряда необъяснимого. Кэму было проще попасть в ворота, чем промахнуться, но в итоге он не забил. Второй период, до перерыва 16:20, счет 2:1. Я сижу в штрафном боксе и смотрю, как Миннесота отбивается от Бостона. Рядом со мной кукует еще и Гиллис, так что ситуация очень сложная. Два главных специалиста по игре в меньшинстве не могут ничем помочь команде, которая играет 3-5. И что хуже всего, у меня еще и двойной малый штраф. Именно так Ван Хеллемонт оценил мой очередной силовой прием на одном из игроков Бостона. По правде сказать, силовой и правда получился грязноватым, так что 2 минуты я получил вполне заслуженно, но 2 плюс 2 это все-таки перебор. 3-5 это очень и очень серьезно, пусть даже и играть втроем нам нужно было всего 30 секунд. Но даже в футболе за 30 секунд можно поставить все с ног на голову, в хоккее же это, как говорят в лыжах и биатлоне, целая трамвайная остановка, то есть очень много времени. И игрокам гостей этих секунд вполне хватило, чтобы расставиться, покачать наш оборонительный треугольник поперечными передачами и вывести на бросок Дэйва Пуллина. Его роскошный ван-таймер из левого круга вбрасывания стал неразрешимой задачей для Третьяка, и как итог 2-2. Гиллис вернулся на площадку, ну а я остался куковать на скамейке. И буквально через несколько секунд после возобновления игры у меня появилась компания, где Пальма практически полностью повторяет собственный номер из первого периода и клюшкой подсекает игрока Бостона. Очевидное удаление, и еще на минуту 40 Миннесота остается втроем против пятерых. И уже в третий раз за этот матч большинство Бостона работает. Мы отбивались больше минуты, то ли Семенов так вообще мог забивать, убежав на рандеву с Лем Миллином после ошибки Бурка, но в итоге все того же Пуллина снова вывели на бросок из практически той же точки. Отчаянное перемещение Третьяка вслед за быстро идущей передачей, размах, бросок и гол. 2-3. Вот так вот по собственной вине, а все удаления были, как говорят в теннисе, невынужденными ошибками. Мы упустили относительно комфортное преимущество и позволили сопернику сначала сравнять, а потом и вовсе выйти вперед. Хорошо, хоть Бостон не смог удвоить свое преимущество в счете и вышел на площадку. Вышел, чтобы получить передачу от Эванса в центральном круге и попасть под сокрушительный, по-другому не скажешь, силовой прием от Бобби Карпентера. Бобби по хоккейным меркам не очень высокий, как и Нили, чуть за 6 футов, но в отличие от своего звездного партнера по звену он тяжелее, и центр тяжести у него расположен ниже. Можно сказать, что Карпентер этакое ядро, к тому же еще и быстро соображающее. Подловил он меня ну просто замечательно. Разогнался, сгруппировался и ударил. Хорошо, хоть у меня нет привычки играть с опущенной головой, поэтому я успел подготовиться. Если бы я его не видел, то точно бы полетел вверх тормашками, как тот же Ягр после силового приема Овечкина в 2014 году. Но и без этого мне мало не показалось, прямо скажем. Падая, я даже вскрикнул от боли. Судьи решили, что силовой прием чистый, и когда Карпентер завладел шайбой, то тут же отдал своему партнеру по звену Нили. Кэм вошел в зону, обыграл Чемберса, сблизился с Третьяком и бросил. Хорошо, хоть Влад был на высоте и этот бросок поймал. Проигрывать 2 шайбы это очень и очень плохо по такой игре. Кряхтя, я доехал до скамейки и тут же попал в объятия докторов. Сломанные когда-то в Риге ребра снова напомнили о своем существовании, о чем я и сказал медикам. Те тут же увели меня в подтрибунное помещение, и на этом второй период для капитана Миннесоты закончился. Ну а в перерыве Пейдж узнал о вердикте, который вынесли врачи. Я снова сломал ребра, как минимум одно, но вопроса о том, что делать, даже не возникало. Как что? Конечно, играть. Меня перевязали максимально туго, обкололи болеутоляющими, и к стартовому свистку третьего периода я, как и все остальные игроки Миннесоты, был на скамейке. Само собой, мой айстайм сократился. Ни о какой спецбригаде меньшинства речь не шла, но в равных составах, и особенно, в большинстве, я все еще мог принести пользу. И принес. Третий период, до конца 20-минутки 0-2-0-0. Счет 2-3. Я выхожу на лед, прибегаю в зону Бостона и принимаю шайбу после передачи Биллоуза. За счет обманного движения обыгрываю одного игрока Бостона, и тут же меня буквально окатывает болью. Так получилось, что я нашел очень жесткий контакт с Бурком, а Рэй никогда не отличался тактичностью. Вот и сейчас он от души приложился локтем, и попал очень и очень точно. Да, меня обкололи болеутоляющими, но все равно боль адская. Не подать виду мне стоило очень многого. Хорошо, хоть Ван Хелимонт увидел момент удара и удалил защитника Бастона. Тут же Пейдж берет тайм-аут, и на реализацию лишнего мы выходим вшестером. Логично, вбрасывание это в зоне Бастона. Можно сказать, что это вбрасывание одно из важнейших в моей карьере, не сказать, что самое важное, но одно из, и его обязательно надо выиграть. Я буквально превратился в статую, чтобы не дать ни малейшего шанса судье поменять игрока Миннесоты на точке. Против меня встал Яни, у которого наилучший процент среди всех игроков Бастона и который, помимо того, что набирает много очков, еще и хороший оборонительный форвард. Но его навыки как на точке, так и в защите, сейчас не важны. Намного важнее я сам. Свисток, шайба на льду, и моя клюшка приходит в движение, а с ней и руки, корпус и ноги. И это не те движения, которые ожидали игроки Бастона. Я не делаю пас, я бросаю. И не просто бросаю, а попадаю. Есть третья шайба Миннесоты в этом матче, и счет равный. 3-3. Нагло, конечно же нагло, но победителей не судит. А то, что мы именно победители, стало понятно еще через минуту 40. Биллоус и Хау в борьбе за нашими воротами выгрызли шайбу у игроков Бастона, и Брейн в итоге отдал пас на Майка Гартнера. Тот разогнался по левому флангу и вошел в чужую зону. Я на последних каплях топлива поддержал его забег на противоположном фланге, и мы выкатились вдвоем против одного защитника. Пас от Майка, я возвращаю ему шайбу, и Гартнер может бросать, но может и не бросать, а сделать еще один пас, уже на пустой угол. Что он и делает. Мне остается только подставить клюшку. Есть мой хет-трик в этом матче. И что важнее в тысячу раз, мы снова впереди. 4-3. Следующие 20 секунд в матче вместили в себе тайм-аут гостей, их навал и вынос Гиллисом шайбы из пустых ворот, после которого она медленно вползла в зону гостей и замерла за лицевой линией. До свистка еще было время, секунда, но я, как и все остальные игроки в зеленом, уже срывал с себя краги и шлем. Мы победили, победили. Глава 24. Конн Смайт Трофи, приз самому ценному игроку плей-офф мне не достался. И это хорошо, потому что совершенно неожиданно для всех Зиглер объявил, что его обладателем стал Третьяк. Вот так вот в 38 лет. На свой второй год выступления в НХЛ Влад не только выиграл Кубок Стэнли, но и взял одну из самых престижных индивидуальных наград в НХЛ. Жалко, конечно, что Визина ему в этом году не досталось, но конь в любом случае это очень и очень солидно. Пожалуй, что он даже более значим. Как-никак этим призом награждают игрока, который внес наибольший вклад в успех своей команды на самом важном этапе сезона, в плей-офф. В общем, меня этот факт совершенно не расстроил. Конн Смайт Трофи у меня уже есть. Как и Харт, спасибо прошлому, совершенно сумасшедшему сезону. Да и какие мои годы, мне всего 19, и впереди у меня будет еще много возможностей увеличить наполнение своей полочки с индивидуальными трофеями. Да и если положить руку на сердце, в этом сезоне моя игра была не так эффективна и эффектна, как в прошлом сезоне. Сказался таки тот факт, что играть мне пришлось не просто много, а неприлично много. А учитывая то, что мне пришлось практически две трети сезона как следует пахать в обороне, то ничего удивительного в том, что эффективность, а именно соотношение набранных очков и игрового времени у меня было не столь хорошо, как в прошлом году. Хотя это ведь только зрители оценивают хоккеиста исключительно по заброшенным шайбам и отданным результативным передачам. А специалистам должен быть виден истинный вклад того или иного игрока в успех или поражение его команды. Ну ладно, что сейчас думать об этом? Приз самому ценному игроку плей-офф в любом случае достался супер достойному претенденту. Да и вторично все это. Главное, что мы победили. Победили в ситуации, когда на нас совершенно никто не ставил. Слишком уж большие потери мы понесли в той аварии. Баумен, кстати, присутствовал на шестой игре. Его перевели в Миннесоту, все в тот же госпиталь Фейервью, где команда традиционно проходит медосмотр и где лечатся наши игроки в случае необходимости. То, что Скотти, пусть и в инвалидном кресле, но появился на награждении, было встречено и нами, и болельщиками с восторгом. Было видно, что он все еще очень плох, но тенденция на выздоровление была, как говорится, налицо. Уже через два дня состоялся и чемпионский парад Миннесоты, чертовски приятная традиция. Как и в прошлом году, Даунтаун Миннеаполиса, как и весь наш путь от арены хоккейной арены до центра города, а потом и до футбольного стадиона Метродоум, на котором мы и будем отмечать вместе с фанатами, был переполнен людьми, а город, вернее даже два, и Блумингтон, и Миннеаполис, были раскрашены в бело-зелено-желтые цвета. Цвета Миннесоты North Stars, теперь уже двукратного обладателя Кубка Стэнли. Сам праздник на Метродоме прошел очень ожидаемо, за одним исключением. То, что пиво, как и другие напитки, будет течь рекой, я понимал. То, что будут говорить все причастные, а куда без победных речей, тоже. Все друг другом восхищались, признавались в вечной любви и прочее. Сам я не стал исключением. Как и положено капитану, одним из первых я взял микрофон и обратился к собравшимся фанатам. «Привет, парни, и девушки, конечно. Если кто не знает, это я, Алекс Семенов, капитан Миннесоты». Само собой, что последние слова вызвали свист, аплодисменты и смех. «Кто я такой?» Все собравшиеся хорошо знали. «Вы знаете, в Европе спортом номер один считается футбол, притом не тот, в который играют здесь, а европейский, дикие люди, что с них взять? Дураку ясно, что хоккей куда лучше, а лучшая хоккейная команда сейчас это кто? Кто? Я не слышу». «Миннесота North Stars», громоподобным хором ответил мне переполненный Метродоум. «Да все верно, мы лучшая команда, Миннесота North Stars, но сейчас речь не об этом. В европейском футболе говорят, что фанаты это 12-й игрок команды, и на самом деле этих люпики правы, и вы все не 12-й игрок, для нас, вы как минимум 7-й, а может быть и 1-й, и я лично и все остальные парни каждую игру чувствовали вашу поддержку, которая не прекращалась по ходу всего сезона, и в начале, когда у нас все было хорошо, и после той катастрофы». Я сделал паузу, а потом продолжил куда более спокойным тоном. «Друзья, давайте все вместе почтим минутой молчания всех тех парней, кто погиб в тот страшный день. Мы играли и для них тоже, и они навсегда останутся членами команды. Как по мановению волшебной палочки все 65 тысяч, что пришли разделить вместе с нами радость от победы, замолчали, а команда, включая и врачей с администраторами, встала. Парни, как и я, стащили с себя чемпионские бейсболки. В итоге минута молчания получилась самой настоящей, как положено. Спасибо», — сказал я в микрофон, когда досчитал про себя до 60. «Спасибо», — стадион тут же отозвался шумом. «Вы лучшие болельщики в стране, и я счастлив, что защищаю цвета Миннесоты и являюсь ее капитаном. 3 дня назад мы стали бацк-то-бацк чемпионами, и лично мне этого мало, очень мало. Не знаю, как вы, а я хочу династию. Династию в Миннесоте. И не одну, фанаты завелись не на шутку. Я хочу, чтобы все следующее десятилетие в НХЛ прошло под знаком того, что есть Миннесота North Stars, а есть все остальные. Я хочу, чтобы этот город был главным на хоккейной карте мира». Произнося эту речь, я преследовал 2 цели. Во-первых, я и правда сказать спасибо нашим фанатам. Они заслужили это чемпионство не меньше нас. А во-вторых, мне хотелось таким образом озвучить свой личный манифест как владельцу команды, так и губернатору штата, которые были сегодня на стадионе Викингов. Ходили слухи о возможном переезде команды, да еще и я помнил, что в итоге Северные Звезды в итоге переберутся в Даллас, и из названия исчезнет слово «Северные». Не то чтобы я что-то имел против Техаса вообще и Далласа в частности, скорее наоборот, мне нравились эти и город, и штат. Но сейчас, после 2 полноценных сезонов в НХЛ, я вдруг понял, что мне нравится Миннесота. Притом очень сильно нравится. Настолько, что я готов посвятить ей большую часть своей будущей карьеры. Да, в любом случае мое сердце занято одним прибрежным городом и его командой. Но когда она еще появится на хоккейной карте, да и когда появится, то еще очень долго не сможет себе позволить Сашу Семенова. Так что следующий большой контракт, а текущий заканчивается всего через 2 года, я хочу подписать именно с Миннесотой North Stars. Подписаться лет этак на 8 миллионов на 56,25 миллионов в год до вычета налогов. По-моему, отличная цифра для лучшего игрока лиги. После меня еще много кто говорил, но пожалуй, что такого отклика, как тот, что был на мои слова, никто не смог добиться. Возможно, что на третьего, новоявленного обладателя Конн Смайт Трофи, фанаты отреагировали сопоставимо. Ну а исключением, которое отличало этот вечер, стала ария, которая выступила вживую. «Как сказал мне Бобби Кларк, мы не договаривались с твоими русским заранее, но сразу после победы позвонили в Москву, а они согласились. В итоге у Миннесоты получилось очень русское празднование победы, и сразу 5 русских в составе, Да, Хельмут и Артур латыши, но здесь и сейчас никто не разделял нас. Раз из Союза и говорит по-русски, значит русский. Всего через год это изменится, но пока что так. И русская группа, песни которой еще и очень популярны в городе, играла. Интересное следствие падения железного занавеса. Интересное и безусловно приятное. Жаль только, что это сопутствующий эффект очень трагичных для миллионов людей событий. Настроение Нормана Грина, владельца Миннесоты, стремительно испортилось после зажигательной речи Семенова. Уж он-то прекрасно знал, что совсем скоро Миннесота исчезнет с хоккейной карты. Все нужные руки пожаты, слова сказаны, а бумаги подписаны. Команду уже ждет Даллас, где звезды будут делить с жеребцами тамошнюю Реюнион-арену. Этот стадион и куда новее Мет-центра, что давало большие возможности как для рекламодателей, так и для телевизионщиков, и он еще и вместительнее. Когда Грин только начал свои переговоры, то владельцы арены заверили, что 16,5 тысяч посадочных мест они смогут обеспечить. Это уже могло дать рост тысяч этак в 20 в день матча только на сопутствующих продажах. Казалось бы, немного, но домашних матчей то 40, а это уже почти миллион долларов за сезон. Плюс дополнительные деньги, полученные с продаж билетов. А так как у мистера Грина очень хорошая команда, то можно смело рассчитывать на плей-офф, в котором Даллас будет не случайным гостем, вылетающим в первом раунде, а завсегдатаем как минимум финала конференции, а то и главной серии. А это еще игры, цены на которых можно смело поднимать, что даст еще больше денег. Но мистер Грин не зря считался хорошим бизнесменом. Он на всю использовал преимущество своих активов. А команда — это безусловно очень ценный актив. На фоне успехов Миннесоты в Кубке Стэнли он провел переговоры с владельцами баскетбольных Dallas Mavericks и Dallas Sidekicks. Последние были командой по соккеру и тоже выступали на Реюнионе. В результате этот альянс провел переговоры с владельцами арены и городом, и Реюнион ждала реконструкция, в результате которой вместительность на хоккейных матчах должны вырасти аж до 18 тысяч зрителей. В общем, все складывалось прекрасно. Даже расследование, инициированное НХЛ в отношении Семенова, не могло испортить настроение Грину, скорее наоборот, оно его поднимало. Худшее, что могло произойти, это дисквалификация на регулярный сезон. Но глубина состава такова, что Миннесота все равно железный кандидат на плей-офф, пусть даже и на низкий посев. А там уже и Семенов снова будет в строю, и можно будет повторить забег. В возможностях своего тренерского штаба подвести молодого игрока к плей-офф в отличной физической форме он не сомневался. В конце концов, можно было того и в СССР отправить играть, для поддержания формы. Советские чиновники точно не будут против. А вот платить парню не обязательно, вернее даже не нужно. Контракт с русским составлен правильным образом, если он не играет по собственной вине. А здесь как раз этот случай, то штрафуется на 100% от зарплаты. В общем, настроение у Грина было отличное. Ровно до того момента, пока Семенов не заговорил о династии и о том, что хочет играть в Миннесоте много лет. Вот кто тянул этого русского кретина за язык, что он лезет куда его не просит. Твое дело в хоккей играть, а не рот раскрывать. Из-за этого Грин уехал со стадиона раньше, чем планировал, и даже перенес запланированную на 1 июня пресс-конференцию, на которой он хотел сообщить о переезде команды. Это было не очень принципиально. В любом случае, следующий розыгрыш будет для Миннесоты последним. Сезон 1991-1992 она начнет уже в Техасе. Я планировал уехать домой 1 июня, и даже уже были куплены билеты как на рейс Миннеаполис, Нью-Йорк, так и Нью-Йорк, Москва. И по планам лететь я должен был не один, а с Биккой. Она получила паспорт, советскую визу и даже уже относительно бегло говорила по-русски и неплохо читала. Конечно, произношение у нее было типично американское, ударение она ставила как бог на душу положит, но в любом случае прогресс, как говорится, налицо. Но этим планам не суждено было сбыться. Уже на следующий день после чемпионского парада и праздника мне позвонил лично Бобби и попросил приехать к нему в офис. И то, что дело нечистое, я понял, как только открыл дверь кабинета Кларка. Все дело в мистере Харпере, отце моей Бикки. Он тоже был в кабинете генерального менеджера Миннесоты. И то, что я увидел здесь, сразу навело на определенные мысли. «Как ты думаешь, Алекс?» – сказал Кларк после обязательного приветствия. «Зачем я тебя сегодня вызвал? И зачем здесь мистер Харпер?» «Мне бы хотелось ответить вопросом на вопрос, мистер Кларк, но я этого делать не буду. Все и так плюс-минус понятно. Все дело в той ставке, которую сделала Бикка. К сожалению, да, Алекс», – тяжело вздохнул Бобби, – «Лига открыла против тебя дисциплинарное дело. А мистер Харпер вызвался быть твоим адвокатом. Да, Алекс, и я, моя контора уже некоторое время работает над твоей защитой, вмешался в разговор Харпер. Мистер Кларк был так любезен, что как только дело было открыто, он сразу же связался со мной. В чем конкретно меня обвиняют? В грубом нарушении корпоративной этики в части запрета на ставки на спорт вообще и на исход собственных игр в частности, ответил Кларк. Обвинение достаточно серьезное, и лига может пойти на очень жесткое наказание в случае, если тебя признают виновным, вплоть до отстранения на целый регулярный сезон. Плюс ты еще и обязан быть отстранен на время расследования, вплоть до вынесения вердикта. Мне и мистеру Харперу стоило очень больших трудов, чтобы расследование началось после окончания финальной серии. Очень многие в офисе лиги хотели, чтобы ты был отстранен сразу же, как только о факте возможного нарушения стало известно. Понятно, мистер Харпер, мистер Кларк, но вы же понимаете, что это обвинение полная чушь. Я знаю правила, и да, Битка предлагала мне поставить на Миннесоту. Она хотела поставить, а от меня нужны были только деньги. Я ее запретил это делать и объяснил, почему это будет нарушением. И у меня есть свидетели, целых два. Майк и его девушка слышали, как я объяснял Битке, почему нам нельзя ставить на спорт, и то, что я прямо запретил это делать. «Да, Алекс, мы это знаем», — сказал Харпер. «Я разговаривал с Биткой. С мистером Маданой я планирую поговорить сегодня ближе к вечеру. Но проблема в том, что свидетели люди заинтересованные. Мадана не только твой друг и сосед, он еще и твой одноклубник, который прямо заинтересован в том, чтобы ты не понес наказание. Так что ситуация сложная, особенно учитывая то, что твоей крови хотят сразу несколько функционеров в офисе НХЛ. Вот как, и чем же я им перешел дорогу?» Удивился я, мне казалось, что наоборот, президент НХЛ Зиглер очень сильно заинтересован в том, чтобы я был лицом лиги и очень успешным игроком. А тут такие новости. Я говорю не про Зиглера и даже не про мистера Стейна, который будет следующим президентом лиги. Они-то как раз на нашей стороне. А про кого тогда? Если два самых главных человека в офисе лиги на моей стороне, то не все ли равно, что думают остальные? К сожалению, нет. Чиновники лиги тоже люди и имеют свои пристрастия, вздохнул Кларк, и к тому же мало кто любит выскочек, которые открывают двери ногой и ломают привычное мироустройство. Плюс тут еще и лоббизм вмешивается. Тебя очень сильно не любит как минимум в двух командах оригинальной шестерки, Детройт и Монреаль. Плюс к ним добавился еще и Эдмонтон, а это три чуть ли не самых влиятельных хоккейных организаций, у которых много сторонников. Так что нас будут пытаться задавить. И что из этого следует? Какие мои действия? Вы, мистер Харпер, наверняка знаете, что мы с Биткой в начале лета собирались лететь в Союз. Боюсь, что вам придется отложить эту поездку, Алекс, вздохнул Харпер. Тебе и Бикке нужно дать показания. Как агентам комиссии по казино и азартным играм штата Невада, Битка сделала ту ставку в Вегасе, так что это дело в их юрисдикции, так и лиге. И само собой Битка вернет выигранные деньги. Это не обязательно, но будет лучше поступить именно так. Может быть, и мне стоит, ну я не знаю, пожертвовать эту же сумму на благотворительность? Спросил я. Зачем? Ответил вопросом на вопрос Харпер. Это скорее будет даже не бесполезным, а вредным. Ты ни в чем не виноват, и тебе незачем откупаться от собственной совести таким образом. А именно так это воспримут твои недоброжелатели. Так что спокойно жди вызова на допрос. И не переживай. Ты не виновен, и мы приложим все усилия, чтобы это доказать. Глава 25. Нет, мистер Стейн, я не имею к этому ни малейшего отношения. Я никогда не предлагал мисс Харпер сделать какие-либо ставки на любые спортивные события. Наоборот, я объяснил мисс Харпер, что это для хоккеиста Национальной хоккейной лиги запрещено по причине неэтичности. И я согласен с тем, что действительно неэтично. Опрашивал, вернее, даже допрашивал, меня и Битку Гилберт Стейн, будущий последний президент НХЛ, сейчас являющийся вице-президентом лиги. То, что допрос проводил такой высокопоставленный чиновник, говорило о его важности для лиги. При этом Гил, не под запись, когда камеры были выключены, всячески старался показать, что он, как и его босс Зиглер, на моей стороне. «Алекс, мы не собираемся уничтожать репутацию и тем более карьеру нашей главной звезды», сказал он мне перед началом этого допроса. «Тогда почему бы вам просто не свернуть все это дело?» Ответил я вопросом. «Очевидно же, что я не имею к этому делу ни малейшего отношения. Правило есть правило, Алекс. Как бы я ни относился к этому процессу, но мы обязаны отреагировать», ответил мне Стейн. В результате допрос лично меня занял порядка часа. Еще минут 30 Стейн разговаривал с Биккой. Со Стейном я и Бикка общались до обеда. После настала очередь комиссии по казино и азартным играм штата Невада. В отличие от представителей родной НХЛ, эти ребята были куда более въедливые, и там, где Стейн с помощниками управились за пару часов, эти отняли у нас больше суток. В первый день я больше 6 часов как попугай отвечал, по сути, на один и тот же вопрос, только сформулированный каждый раз по-разному. Нет, не был, нет, не говорил, нет, не просил, нет, не намекал, нет, нет, нет. На следующий день то же самое ждало и Бикку. И все это под записи с разъяснением, что это часть официального расследования и есть ответственность за дачу ложных показаний. Под конец, что у меня, что у Бикки, сложилось впечатление, что нас подозревают как минимум в организации покушения на президента Буша. Впрочем, мистер Харпер, отец Бикки, и теперь уже мой адвокат, все это время был с нами, и когда допрос закончился, он заверил меня, что все прошло хорошо, и он не сомневается в успехе дела. Настолько не сомневается, что мы с чистой совестью можем лететь в Союз. Мое присутствие в Миннесоте не требовалось. Само собой, что два раза повторять мне было не нужно, и я тут же озаботился покупкой билетов. Старые-то пришлось сдать. В итоге нам повезло, и я купил билеты уже на следующий день. Большая удача, из-за которой весь оставшийся вечер мы посвятили хаотичным сборам. Изначально мы с Биккой планировали, что пробудем в Союзе 2 недели, а потом улетим отдыхать на Гавайи, но теперь скорректировали эти планы. Теперь мы хотели улететь в СССР на более долгий срок, в идеале на 2 месяца, вплоть до начала летнего тренировочного лагеря Миннесоты, запланированного на начало августа. А всему виной журналисты, как местных газет и каналов, так и общенациональных. Сразу же после финала Кубка Стэнли Sport Illustrated вышел с огромной и явно заказной статьей с очень провокационным заголовком. Дисквалификация русской звезды Миннесоты. Будущее северных звезд под ударом. Хайповать журналисты научились не в 21 веке, да. И плевать, что содержание статьи было нейтральным и объективным. Заголовок сделал все за нее. После такого у двери моего дома регулярно ошивались пара-тройка репортеров и фотографов. Мистеру Харперу даже пришлось удвоить охрану, которую он выставил. 2 частных детективов было уже недостаточно. Точно такая же ситуация наблюдалась и у дома Харперов. И само собой, что акулы пера сопровождали меня и Бикку всюду, куда бы мы ни отправились. Это очень раздражало, ненавижу, когда в мою жизнь суют свой длинный нос какие-то нечистоплотные ублюдки, а по-другому назвать людей, которые совершенно не уважают неприкосновенность личной жизни и ради броского заголовка и пары эффектных фотографий готовы, пардон, в трусы залезть, я не мог. Поэтому-то мы и решили уехать туда, где нас точно не достанут. Получить советскую визу для того, чтобы доставать меня, будет очень и очень проблематично. 10 июня мы улетели в Советский Союз, и по стечению обстоятельств летели мы с Биккой одним самолетом с Третьяком и его семьей. Прошедший сезон стал для Влада последним. Легендарный вратарь решил на этот раз окончательно повесить коньки на гвоздь, хотя Кларк ему предлагал продление на 1 сезон. Но предложение Миннесоты, каким бы оно ни было заманчивым по деньгам, а 500 тысяч на сезон для почти 40-летнего игрока – это очень хороший контракт, Третьяк не принял. По словам Влада, ему прошлый сезон дался очень тяжело, а причин, чтобы продолжать, уже особо нет. Он и так выиграл все, что можно в хоккее. К 4 титулам олимпийского чемпиона, 10 победам на чемпионатах мира и 14 титулам в СССР, что важно, выигранным в составе 2 команд, «ЦСКА» и «Автомобилист», он добавил еще и Кубок Стэнли. Чем не триумфальное завершение великой карьеры? Кстати, именно Третьяку была посвящена огромная статья «Все в том же Sports Illustrated». И в ней в том числе было сказано, что Третьяк своей победой в Кубке Стэнли сезона 1989-1990 основал новый, очень престижный клуб, тройной золотой клуб или клуб Третьяка. Влад стал первым в истории хоккея игроком, который выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. До него это достижение еще никому не покорялось. Понятное дело, что это связано с тем, что олимпийский хоккей, а с ней и чемпионаты мира и НХЛ, очень долгое время существовали как бы параллельно, и уже через 2 года этот клуб расширится, но все равно. Пока что Третьяк один такой. Между рейсом из Миннесоты и самолетом в Москву у нас было всего 1,5 часа, как раз чтобы переместиться из одного терминала в другой и пройти паспортный контроль. В результате за полчаса до вылета мы с Биккой заняли места в первом классе аэрофлотовского Ил-62. «Это же русский самолет?» — с любопытством спросила меня Бикка, когда заняла свое место возле иллюминатора. «Ага», — ответил я, — «Ил-62 авиакомпания «Аэрофлот», она у нас одна. Как тебе?» Девушка придирчиво осмотрела салон и вынесла вердикт. «Самолет как самолет. Просторно. Ну да, первый класс есть первый класс. Он везде примерно одинаков. Да и сейчас нет принципиальной разницы между нашими самолетами и Боингами с аэробусами. Советские были, пожалуй, что, пошумнее, но не сказать, что это было сильно критично. Вроде как тот же Ил-62, на котором мы сейчас летим, выпускается с середины 60-х, но так и Boeing 707, основной авиалайнер американских авиалиний, тоже далеко не новый самолет. Вроде как он вообще разработан в 50-х. И ничего, летает. Бикка вскоре после взлета уснула, а я задумался и о прочем разном. Сейчас на дворе лето 90-го года. Всего ничего остается до большого развала. В августе 1991 мир изменится навсегда. Поначалу люди этого не поймут, но в декабре все будет кончено. Советский Союз исчезнет, а вместе с ним на долгие годы исчезнут и перспективы у нашей гражданской авиации. Ил-96, который должен заменить 62 и краткое, и о котором достаточно много писали в советской прессе, мне на глаза несколько раз попадались статьи о нем, так и не станет массовым. Зачем его выпускать, если в стране есть нефть и газ, а все остальное можно купить? По-моему, так будут рассуждать политики в грядущем десятилетии. К машинам, телевизорам и всему остальному это тоже относится. А если возвращаться к перспективам, то они исчезнут не только у авиации. В спорте ситуация будет такая же. Спортивные арены по всей стране превратятся в рынки, тот же старый Олимпийский или стадион Лужники в Москве тому пример. Это сейчас или в мое время Лужники это в первую очередь стадион, а всего через пару лет они станут огромным рынком, начинающимся уже от выхода из метро. Прямо под памятником вождю мирового пролетариата бизнесмены новой волны будут торговать китайским ширпотребом, видеокассетами с порнографией и прочими, пока что недоступными благами цивилизации. Магазины в стране, конечно, наполнятся товарами, вот только денег у большинства моих сограждан не будет. Да и цена за это наполнение будет такая, что любой нормальный человек задумается, стоило ли оно того, одна первая чеченская, ставшая в учебниках истории будущего парой абзацев, чего стоит. Погруженный в эти безрадостные мысли я заснул. Спустя час нас с Биккой разбудила стюардесса, и мы пообедали. Обед в первом классе образца 1990 года был куда лучше того, что станут предлагать через 50 лет, одна икра чего стоила. Затем потянулись одинаковые часы полета над Атлантикой и Северной Европой, посадка в Шереметьево, очередной паспорт-контроль, получение багажа, смена терминала и посадка уже на внутренний рейс. В итоге в Свердловск мы прилетели спустя сутки. В Кольцово Бикка, кстати, была единственной иностранкой. Город был по-прежнему закрыт для иностранцев, и чтобы она смогла прилететь вместе со мной, потребовались значительные усилия. Заниматься этим вопросом я стал чуть ли не год назад, и пришлось подключить не только чиновников из Совкомспорта, я общался, например, с товарищем Громовым лично, но и дипломатов из нашего консульства в Сан-Франциско. В результате разрешения на посещение городов Свердловск и Нижний Тагил гражданкой Соединенных Штатов Америки Ребеккой Харпер я получил. Без него мы бы все равно полетели бы в Союз, но отпуск провели бы в Москве или Ленинграде с Крымом. Впрочем, туда мы в любом случае тоже собирались, но уже после Нижнего Тагила. То, что Свердловск меня, прямо скажем, не забыл, стало понятно уже в аэропорту. Стоило нам с Биккой выйти с багажом, как тут же раздался чуть ли не крик. Это же Семенов. Наш Семенов из автомобилиста, который сейчас в Миннесоте играет. И тут же мы оказались в тесном кольце встречающих, провожающих, улетающих или наоборот прилетевших. Встречал нас отец, которому пришлось минут 20 подождать, прежде чем советские любители хоккея вдоволь со мной нафотографируются и возьмут автографы. Пришлось мне даже просить собравшихся разойтись, иначе мы застряли бы здесь надолго. Это подействовало, и я смог наконец обняться с отцом и представить ему Бикку. Та поздоровалась с ним по-русски, чем изрядно удивила отца. Я, конечно, говорила и ему, и маме, что моя девушка активно учит язык, но то, что она говорит практически свободно, он никак не ожидал. Единственное, что ей никак не давалось, так это ударение. Но это дело практики, которой у нее в Союзе будет много. В Нижнем Тагиле мы пробыли неделю. Бикке, насколько я понял, в целом все понравилось, хотя многое, что нам привычно и обычно, было для нее в диковинку. В первую очередь это касается кухни. Все-таки кулинарные пристрастия американцев и русских достаточно сильно отличаются. Конечно, я говорил о том, что суп, например, является непременной частью обедов и ужинов. Да и борщ, русский или украинский, кому как хочется и нравится думать, это одна из визитных карточек нашей кухни на Западе. Но все равно, по Бикке было видно, что ей все в новинку. Особенно она удивилась окрошке, обыкновенной окрошке на квасе. В Миннесоте она не пробовала это блюдо. И квас там не достать, а делать его самому мне некогда, да и вообще я и готовка, понятия параллельные. Руки у меня точно не под кухонный нож заточены. Моих познаний всегда хватало максимум на то, чтобы чай заварить и сделать бутерброды. Плюс я специально вообще не рассказывал об этом холодном супе. Поэтому первое, что она сказала, увидев окрошку, было: «Саша, зачем ты салат заливаешь пивом?» Потом я, конечно, объяснил, что к чему, и Бикка попробовала окрошку, но ее вердиктом было, что лучше все-таки раздельно. А так все, что было для нас привычно и все, что мы считаем вкусным. Голубцы, салаты, пельмени, супы, Бикке понравилось. Я ее попросил отвечать честно, а не так, чтобы меня не расстроить или чтобы мне понравилось. Единственное, что вызвало резкую неприязнь, это холодец и заливная рыба. Эти два блюда моя американка совсем не поняла, но без приключений все равно не обошлось. Я боялся, что наша еда сыграет с ее организмом злую шутку, но пронесло, вернее почти пронесло. Тем самым продуктом-ловушкой стало ревневое варенье. У нас на даче его, ревеня, росло очень много. У мамы были пунктики на черную смородину и как раз ревень, он ей очень нравился. Как свежий, так и в виде варенья. И Бикке эта сладость, я про варенье, с необычным кисло-сладким вкусом тоже понравилось. Притом настолько, что она под печенье топленое молоко съела чуть ли не в одиночку целую вазочку. Большая ошибка. Потому что, как выяснилось, я об этом даже и не знал. Ревень обладает слабительным эффектом, даже в форме варенья. В итоге Бикке пришлось целый вечер провести, в уборной. Дело было на даче у родителей, и я не раз в тот вечер успел мысленно сказать спасибо родителям. Когда я уезжал в Миннесоту, то у нас был очень скромный даже по советским меркам дачный домик с классическим уличным туалетом и душем. Но за время, прошедшее с моего отъезда, многое изменилось, и на месте того скромного дачного домика красовался самый настоящий загородный коттедж. Денег у родителей было достаточно, так что они купили соседний участок, спасибо новым временам, теперь с этим проблем нет. И, заполучив дополнительные 6 соток, родители построили большой, в 140 квадратов дом, двухэтажный, с двумя большими спальнями, детской, гостевой комнатой и санузлами на каждом этаже. Вот второй этаж мы с Биккой оккупировали в тот злосчастный вечер. Хорошо, хоть продолжение эта история не имела, и на следующее утро с Биккой все было в порядке. Надо сказать, что помимо нас, меня с Биккой, родителей и сестры, на даче постоянно кто-то еще был. В первую очередь это касается ребят из автомобилиста, тренеров и врачей, что Витя Кутергин, который достаточно успешно играл в Харькове, что Асташев или мои бывшие партнеры по команде, Сашка Каменский и другие, все они хотели меня увидеть, и лучшего места, чем дача моих родителей, просто не было. Тем более, что для настоящего мужского отдыха здесь имелось все необходимое, включая баню. А еще недалеко имелся пруд, на который мы с Биккой ездили купаться, погода стояла отличная. И ездили мы не на машине или мотоцикле, как можно было решить на первый взгляд. Вовсе нет, у отца нашелся транспорт интереснее. В прошлом году он купил мотоблок и заколхозил к нему, по-другому и не скажешь, самодельный кузов. Вот на этой тачанке мы и ездили купаться. Я за рулем, так сказать, в резиновых сапогах, шортах и тельняшке, а Бикка сзади в диссонирующем с окружающей действительностью пляжной тунике и слитном купальнике из Victoria's Secret. Бикини она решила оставить на Крым. И так получилось, что нас с ней сфотографировал в таком виде, я за штурвалом мотоблока, фотограф из советского спорта. Еще когда мы были в Миннесоте, со мной связался Владимир Михайлович Кучми из советского спорта и попросил об интервью. Отдельно выделять время я не хотел и предложил ему прилететь на Урал. Само собой, что он согласился. В итоге мы с ним говорили чуть ли не целый день, начав как раз-таки на берегу этого пруда, а продолжили дома у родителей. И именно эта фотка стала заглавной в материале, который вышел в советском спорте. Как потом оказалось, ее еще и перепечатали сразу несколько американских изданий. А подводя итог уральской части моего отпуска, можно сказать, что было классно. Давно я так не отдыхал. Спустя 2 недели после того, как я и Бикка прилетели в Союз, мы впятером, с родителями и сестрой, поехали в аэропорт. Нас ждал Крым. Глава 26. Я не строил иллюзий насчет, выражаясь по-казенному, гостиничного фонда Крыма. То, что предлагала главная советская здравница, совершенно не соответствовало моим финансовым возможностям. Поэтому, чтобы не разочаровываться в Крыму, он-то на самом деле ничем не виноват, мы с отцом, из полнейшего одобрения наших дам, выбрали отдых дикарями, только в более комфортном варианте. По прилету в Симферополь нас уже ждала новенькая Нива, с самым настоящим заграничным чудом, югославским прицепом Адрия, который был ничем иным, как социалистическим вариантом знакомых каждому американцу домов на колесах. Уж не знаю, как это чудо техники оказалось в Крыму, но к нам оно попало благодаря одному из стародавних приятелей отца, который после выхода на пенсию сменил стальное небо Нижнего Тагила на ласковое Черное море. Петр Иванович, по его собственным словам, выиграл этот прицеп в карты у какого-то москвича. Так ли это, я не знаю, но меня это на самом деле особо не интересовало. Дом на колесах у нас есть, и это главное. В итоге, благодаря этой Ниве мы исколесили весь Крым и смогли выбирать те пляжи, которые нам действительно по душе. Дикий отдых Бикке очень понравился, тем более что помимо трейлера у нас была и палатка, которую выбрали родители в качестве спальни. Ежу понятно, что сделали они это специально, чтобы не мешать сыну и его избалованной американке наслаждаться крымскими ночами. Примерно так мама сказала в ответ на мой вопрос, зачем им ночевать в палатке, когда в трейлере 4 спальных места. Что ж, за это им большое спасибо. 2 недели в Крыму пролетели незаметно, и вот мы уже прощаемся с моими родителями. Они возвращались на Урал, ну а нас ждала культурная программа. Москва и Ленинград. В столице Советского Союза, славном городе-герое Москва, у меня было много друзей и знакомых. Как-никак ЦСКА — это в любом случае основа сборной Советского Союза, а возможностей здесь потратить деньги было куда больше, чем на Урале. Поэтому первые дни в Москве мы, вместе с моими приятелями из московских клубов, самым натуральным образом не вылезали из баров и ресторанов. Благо, что в Союзе, насквозь тоталитарном и несвободном, по мнению Бикки, наливали не с 21 года, как в США, а с 18. И главной темой для разговоров в этом ресторанно-барном загуле все равно был хоккей, а всему виной очередное турне советских клубов по Северной Америке. Миннесоте в нем было отведено почетное место. Огромную роль в предсезонной подготовке моей команды будут занимать как раз игры с советскими командами. Начнем мы игрой со «Спартаком» 13 сентября, потом нас ждет встреча с «Крылышками» 15-го, 17-го «Химика», закроем мы все это дело поединком с киевским «Соколом». Итого 4 матча за 8 дней, нормально. А так как с несколькими игроками «Крыльев» и «Спартака» я общался очень хорошо, то понятно, что тема будущих игр нами обсуждалась очень и очень активно. Впрочем, культурной программе мы уделили достаточно времени. Все эти Третьяковки, русские музеи, большие и малые театры вместе с Кремлем и Мавзолеем мы посетили. И я не отказал в удовольствии провернуть с моей девушкой тот же фокус, которым баловался в будущем. Что такое метро в Нью-Йорке, она прекрасно знала. В детстве Юитка почти 2 года прожила в Квинсе и была поражена контрастом между своими воспоминаниями и тем, что она увидела в Москве. Да, сейчас туристические станции, Киевская, площадь Революции и Маяковская, выглядели похуже, чем будут 50 лет тому вперед, но все равно они и в 90-м году великолепны. А уж когда Бикка узнала, с какими временными интервалами ходят поезда в московском метро, то была окончательно сражена на повал. В общем, Москва советская подарила мне незабываемые впечатления, и мы отправились в Ленинград, где нас уже ждали мои партнеры по Миннесоте, один бывший, а второй нынешний, голкипер Кари Такка и Ермо Миллис. С ними, а также с их подружками, оба финна были не женаты, мы очень весело провели время в Ленинграде. Именно здесь я первый раз в моей новой жизни основательно напился. Напоили меня все-таки эти горячие финские парни. И после того, как я провел остаток ночи и утра в обнимку с унитазом, я зарекся, это было в последний раз. И как же хорошо, что Бикка говорит по-русски. После того, как я проснулся, она отпаивала меня минералкой, которую купила в ближайшем гастрономе. Из-за этого конфуза у нас даже перенеслось на один день посещение легендарной «Авроры», которую я хотел показать моей американке под соусом того, что именно с выстрела из этой пушки у нас все и началось. После Ленинграда мы с Биккой вернулись в Нижний Тагил, где и провели оставшиеся две недели нашего отпуска. 1 сентября должен был начаться тренировочный лагерь, за которым последуют игры с советскими командами, потом еще один сбор и старт регулярки. Первая игра сезона 1990-1991 у «Северных звезд» назначена на 4 октября. В гости к действующему обладателю Кубка Стэнли прилетит Сент-Луис. Правда, для того, чтобы я смог принять участие в этом матче, меня еще должны были оправдать в букмекерском деле. Финальные слушания, по которому назначены на 1 октября. То, что дата изменена, а изначально все должно было закончиться на месяц раньше, я узнал, уже прилетев в Миннесоту. Мистер Харпер, встретивший нас с Биккой в аэропорту, сходу меня обрадовал этой новостью. И это поначалу меня шокировало, ведь мне было запрещено готовиться к сезону вместе с командой до вердикта НХЛ. Слушания 1 октября, всего за 3 дня до старта регулярки, означали, что мне придется готовиться к сезону самостоятельно. Надо было мне не уезжать из Свердловска, мистер Харпер, заявил я отцу Бикки. Раз уж слушание 1 октября, то я мог спокойно эти 1,5 месяца готовиться к сезону вместе с моей старой командой, с автомобилистом, мне бы там точно не отказали. Хотя, я вполне могу и сейчас полететь домой. Тебе не придется это делать, тут же ответил Харпер. Перенос даты слушания произошел по инициативе НХЛ и Невадской комиссии. Поэтому я и мистер Кларк смогли заставить их пойти на уступки. Ты сможешь готовиться в составе команды, и это очень хороший знак. Мы практически на 100% уверены, что тебя признают невиновным, полностью невиновным, со значением повторил мой адвокат. Причин даже для минимального наказания просто нет. Кстати, ты помнишь Нила Братина? Да, конечно. А что? Ответил я вопросом на вопрос. Я, от имени Бикки, выдвинул мистеру Братину обвинение во вмешательстве в личную жизнь и сбору персональной информации. Именно Бротин передал в НХЛ информацию о той ставке, а получил он ее с помощью честного детектива из Лос-Анджелеса, который нарушил закон в процессе своего расследования. Последнее слово Харпер произнес с таким выражением лица, что стало понятно его отношение к этому детективу и его клиенту. И возвращаясь к твоему делу, ты сможешь полноценно подготовиться к следующему сезону, и никаких проблем на слушании у тебя не предвидится. Что ж, это действительно отличные новости, спасибо, мистер Харпер. Было бы обидно из-за всей этой ситуации пропустить игры против советских команд. Твое участие в этих играх особо оговаривалось, поэтому нам было несложно продавить лигу, ответил Харпер. Он отвез меня и Бикку домой, где нас уже ждал Майк, с которым мы на следующее утро отправились на базу «Северных звезд», готовиться к следующему сезону. К сожалению, советская диаспора Миннесоты, на пике насчитывавшая аж 5 хоккеистов помимо Третьяка, понесла еще потери. Вслед за Владом повесил коньки и Хельмут. Балдересу точно так же предлагали продлить контракт. Его игра полностью устраивала руководство команды, но усталость от разъездов и травм, как и большинство игроков «Северных звезд», Хельмут плей-офф закончил с повреждениями, перевесили. Но в отличие от Третьяка, латыш не уехал из Миннесоты, а открыл в Миннеаполисе собственную хоккейную школу. Учитывая то, что у него уже был достаточно внушительный тренерский бэкграунд, а именно опыт работы тренером-консультантом в японском Адзисисе, Балдересу даже не пришлось вкладывать в бизнес собственные деньги. Его спонсорами стали владельцы сети автосалонов Honda в Миннесоте. Совладелец был родом как раз из города Томакомай, где и базировались Адзисиси. Вот такая вот странная связь между Советским Союзом, Японией и Соединенными Штатами. Уход двух важных игроков чемпионского состава – это, конечно, потеря, даже несмотря на то, что оба, мягко скажем, возрастные, но куда серьезнее были перестановки в тренерском штабе. Прямо перед началом тренировочного лагеря мы узнали сразу две новости. Скотти Боумен, возвращение которого на тренерский мостик все с нетерпением ждали, совершенно неожиданно принял приглашение Питтсбурга и стал новым спортивным директором пингвинов. Он все еще передвигался в инвалидном кресле, но это, судя по всему, никого не смущало. Да и то, что он в любом случае с ним расстанется, было понятно. Но не еще не все. Пьер Пейдж, который с успехом заменил Баумана в прошлом сезоне и который в итоге привел нас ко второму кубку Стэнли подряд, тоже покинул клуб. Притом не один, а с частью своих ассистентов. И как рассказали мне парни, в частности Мадана, причиной ухода Пейджа был конфликт с Бобби Кларком и Норманом Грином. И если в разногласия между генеральным менеджером и главным тренером я еще мог поверить, то что Пейдж не поделился с владельцем команды, мне лично было непонятно. Фигура нового главного тренера у меня вызвала много вопросов. Им стал канадец Боб Бенни. В сезоне 1989-1990 он еще был действующим игроком Монреаля, и к его игровой карьере вопросов не возникало. Ее вполне можно назвать легендарной. 16 сезонов в составе Canadiens, 5 кубков Стэнли, Конн Смайт Трофи в сезоне 1978-1979, 4 Силки Трофи, приз лучшему нападающему оборонительного плана, прозвище Леца Питайне, что во франкофонском Монреале особенно ценно, и безоговорочное будущее место в зале славы. Вот только тренерского опыта у Бенни куда меньше, чем у того же Балдириса, например. В прошлом сезоне он тренировал очень скромные пеналы из Франции, а это даже не третий сорт мирового хоккея. И как мне кажется, что назначение Гейнии было истинной причиной увольнения Пейджа. То, что Гейнии и Кларка связывали дружеские отношения, и это несмотря на то, что Бобби провел всю карьеру в Филадельфии, ни для кого не было секретом. И я вполне допускаю, что Кларк мог решить, что Миннесота сейчас это, как говорили в Формуле 1, машина-самовозка, которая выиграет и с тренером-новичком у руля. А авторитета и власти у генерального менеджера такой команды будет куда больше, чем если бы на тренерском мостике стоял тренер-чемпион. Хотя, все это может быть только мои домыслы, и Боб действительно талантливый молодой тренер. Тем более, что вроде как в самом начале 90-х у Миннесоты и в первоначальном варианте был финал, правда, она его проиграла. Может быть, и тогда команду возглавлял Гейни, кто знает. Но так или иначе мы приступили к подготовке к сезону. В состав вернулся выбывший из-за травмы Ирби, и судя по рвению Артура, он был твердо настроен вернуть себе первый номер. Правда, сделать ему было достаточно просто. Само собой, из-за ухода Третьяка нам был нужен еще один вратарь, и руководство сразу дало понять всем, что никого на стороне они искать не собираются. Помимо Ирби и Миллиса, который точно не был конкурентом Артуру, к основному составу подтянули основного кипера Каламазу Винкс, Брайана Хейворда. Первое впечатление от него было приятное: хороший парень и вратарь неплохой. Но именно что неплохой, разница между ним и Артуром была очень большой. Как бэкап он вполне годился, но в качестве основного нет. Так что Ирби будет безальтернативным первым номером в следующем сезоне. Что ж, это хорошо, потенциал-то у него огромный. Он точно соответствует уровню команды, которая собирается замахнуться на то, чтобы стать новой династией. Игры с советскими клубами, которые я ждал с нетерпением, прошли для Миннесоты великолепно. Что Спартак, что Крылышки с Химиком и Соколом играли на максимуме и дали нам как раз то, нам и нужно. Мы получили 4 напряженные игры, с очень конкретными соперниками. С Миннесотой никто не пытался играть в грубый хоккей, но при этом дали нам необходимый уровень сопротивления. Спартак и Сокол нас так и вовсе обыграли. Игра с москвичами, первая в серии из 4 встреч, завершилась со счетом 10-8, и на табло было очень много русских фамилий. В составе Миннесоты 5 шайб забросили 2 Семенова. Дважды удалось отличиться мне, а Толя и вовсе сделал хет-трик. За этим поражением последовала победа над Крылышками, 5-3. Потом мы одолели Химика и на закуску сыграли с Соколом. Так-то команда из Киева считалась слабейшей из всех наших соперников. Но именно киевляне обыграли нас, как говорится, в одну калитку. 5-0. Правда, я, например, как и еще несколько игроков основного состава в этой игре не участвовал, но все равно поражения никто не ожидал. Впрочем, оно нам настроение не испортило. Тренеры посмотрели на наш ближайший резерв, на парней из Каламазу Винкс, и остались довольны увиденным. В случае необходимости пару-тройку ребят оттуда вполне можно и поднять в основу, а большего и не нужно. Форс-мажор, подобный тому, что случился с нами в прошлом году, вещь, но очень редкая, и на него точно не стоит закладываться. В общем, подготовкой к сезону, как своей, так и команды, я был очень доволен. Состав у нас такой, что мы готовы защитить титул, и судя по букмекерским котировкам, именно нас и называли главным фаворитом предстоящего сезона и железным кандидатом на финал от Запада. Вторым котировался Эдмонтон, но его шансы на место в главной серии существенно ниже наших. А вот на Востоке фаворитом абсолютно все считали нашего соперника по последнему финалу, Бостон. Брюинс были очень убедительны в прошлом сезоне, не стали слабее в межсезонье. Этого достаточно, чтобы хоккейные специалисты, а за ними и букмекеры, прочили мишкам место в финале. Правда, я был другого мнения. 16 июня прошел драфт НХЛ, и на нем Питтсбург Пингвинс под общим пятым номером выбрал Яромира Игра. А я прекрасно помнил, что пингвины одержат победу как раз в том сезоне, которому и предшествовал их выбор Игра, который хоть и не выиграет Калдер, но станет важной частью той команды. Правда, сейчас ситуация другая. В НХЛ время Миннесоты, и мы приложим все усилия, чтобы не дать пингвинам выиграть. Тем более, что эта победа будет нам особенно важна и нужна. Помимо того, что она может стать третьей и мы станем династией, она должна подвести итог под историей Миннесоты North Stars. 30 сентября, за один день до слушаний по моему делу, Норман Грин официально сообщил, что сезон 1991-1992 команда начнет уже в Техасе. Переезд в Даллас, которого я не хотел очень сильно, стал реальностью. И раз так, то попрощаться с Миннесотой, очень гостеприимной и верной, мы должны на самом высоком уровне, проведя чемпионский парад. Утро 1 октября для меня началось с того, что я не выспался. Я вместе с Бобби Кларком и мистером Харпером прилетел в Нью-Йорк на день раньше, и ночью в гостинице, где мы остановились, случился пожар. Само собой, что пришлось ожидать на улице, пока его потушат, благо что возгорание было несерьезным. Утром выяснилось, что из-за ночных событий еще и горячей воды в здании нет, так что душ пришлось принимать холодный. Хорошего в этом мало, но я хотя бы проснулся, и злой на придурка, курившего в номере, поехал в офис НХЛ, узнавать итоговый вердикт.